10. Была середина утра, и Люпа, вернувшись с перерыва, постучала один раз в дверной косяк, прежде чем войти в кабинет Крейга. «У меня есть кое-что для вас. Сообщение. Особо срочное». Он увидел, что у нее в руке синий лист бумаги. Она передала ему его через стол. «Это письмо от самого Остина Мэтьюза на официальном бланке. Я-то думала, ими уже не пользуются». Крейг вскоре понял, что перед ним типовая бумага, адресованная сразу всем боссам отделов и подразделений. «Чтобы помочь БФГ всесторонне изучить кадровое обеспечение, методы, процессы и процедуры компрод, каждый сотрудник настоящим обязан предоставить БФГ рабочие адреса электронной почты, идентификаторы компьютеров и пароли, чтобы консультанты могли получить полный доступ ко всей необходимой им информации для составления полной картины нашей работы. Руководитель каждого подразделения несет ответственность за запись и сбор этих адресов, идентификаторов и паролей и передачу их соответствующему руководителю отдела. Тот, в свою очередь, отвечает за полное и своевременное предоставление информации консультанту БФГ по первому же запросу». Крейг взглянул на секретаршу поверх листка. «Ты это читала?» Люпа кивнула. Оглянувшись назад, чтобы убедиться, что они одни, она понизила голос. «Это вообще законно?» «Понятия не имею», — признался он. «Наверное, да. Такой серьезный проект никак не мог пройти мимо юристов компании. Все наверняка уже согласовано». «Мне это не нравится». «Мне тоже. Не хочу, чтобы эти проныры заимели доступ к моей личной информации. Не то чтобы я использовал этот компьютер для чего-то личного», — добавил он. «Я слишком параноик для этого. Здесь все строго по делу, но...» «Понимаю». Люпа еще сильнее понизила голос. «Кроме того, мне все еще не по душе, мистер Паттов». Крейг улыбнулся. «Добро пожаловать в клуб». Она неловко переступила с ноги на ногу. «Так что, у нас нет выбора, кроме как подчиниться?» «Не знаю, боюсь, что да. Но так-то... какая еще конфиденциальность на работе? Не было ее тут никогда. На казенных местах, полагаю, все еще хуже». «Что ж, по крайней мере, пусть не забирают у меня право носить оружие». Крейг изумленно уставился на секретаршу. «У тебя есть лицензия?» «Нет, я просто шучу». «О, в любом случае, пока можешь ничего не предпринимать. Я сперва позвоню и уточню, что к чему. Уверен, недовольных будет уйма». «Мистер Аллен, например?» Крейг усмехнулся. «О да, Фил в первых рядах. Так что давай-ка удостоверимся, что это законно, прежде чем выложим все карты на стол. И пока никому из программистов об этом не говори». Он на мгновение призадумался. «А знаешь, нет, скажи им. Пусть будут в курсе. Вдруг кому-то надо...» Люпа улыбнулась. «Зачистить компрометирующие пятнышки?» «Ну, можно и так сказать, конечно». «Вы хороший босс, мистер Хорн». «Делаю, что могу». Крейг еще раз перечитал записку, когда Люпа ушла во свояси. Его так и подмывало позвонить Филу прямо сейчас. Но либо паранойя до такой степени сильно взыграла в нем, либо обстановка и впрямь накалялась. В любом случае он не удивился бы, узнав, что все телефоны теперь прослушивает Паттов, причем единолично. Однако ничто не мешает обсудить дела на обеденном перерыве, в какой-нибудь забегаловке, подальше от посторонних ушей. Рутина, конечно, не ослабила на нем хватки, и Крейг быстро проглядел скопившиеся за сегодня электронные письма. И снова его почтовый ящик был заполнен странным лихим спамом. «Узнайте секреты анальной разработки, скачайте реальное снафпорно бесплатно». Впору было порадоваться, что он перестал поручать Люпе разбирать весь этот цифровой хлам за него, после той первой консультантской ловушки. Ответив на несколько нормальных писем, он стал изучать последнее обновление офис-менеджера. Конечно, то, что стало Стайлером, всех шокировало. Но в большом бизнесе нет места даже большой скорби. Дела по-прежнему нужно делать. Крейг передал контроль над обновлениями офис-менеджера Хьюэлу, старшему программисту проекта. Очевидно, видя в этом свой шанс забраться повыше в иерархии отдела, Хьюэлл добавлял изменения почти ежедневно, явно превосходя даже размашистые достижения Тайлера. Сегодня исчезли две кнопки и лишнее диалоговое окно, что сделало три отдельные функции более интуитивно понятными и простыми в использовании. Крейг подумал, что они довольно близки к тому, чтобы показать Скотту Чо, у них дела делаются как надо. Они опережали график как минимум на неделю, и в таких условиях это было бы большим плюсом для главы отдела. И для них всех, разумеется, тоже. Он начал писать одобрительное электронное письмо, затем решил вместо этого пойти к программистам и рассказать об этом Хьюэлу лично, но прежде чем он успел даже встать со своего места, Люпа вернулась в офис. «Вас ждут в конференц-зале на первом этаже». «Зачем?» «Мистер Мэтьюс созвал собрание высшего руководства». «Очередное? Боже правый! Если так часто ходить на планёрке, когда работать?» Секретарша улыбнулась ему с легкой тревогой во взгляде. «Расскажите мне потом, пожалуйста, что да как». «Не думаю, что вопрос важный». «Все равно. Не сочтите за труд». Она волновалась больше, чем показывала, и Крейг заверил ее. «Конечно. Не вопрос». Он понял, что они не говорили подробно о БФГ и о будущем Компрод, если не считать случайных косвенных упоминаний и разглагольствований о том, что их отделу, где сам черт не страшен. Крейг задумался, что за слухи сейчас курсируют среди секретарей. Их сеть обмена информацией была гораздо более широкой и точной, чем туманные разговоры с другими членами руководства. И давно пора было ему сесть с Люпой на пару и выяснить, о чем толкуют в конторе. Когда он вернется с этой встречи, он собирался рассказать ей все, что выведает, и обстоятельно обсудить все, что происходит в Компрод. С его стороны было бы милосердно сообщать ей только ту информацию, что могла бы ее успокоить, или такую, что ей не навредило бы. Так или иначе, в их дуэте Крейг решил выступать за самую открытую стратегию, за предельно допустимую честность. Когда он явился, по крайней мере половина руководителей, менеджеров, глав отделов и подразделений уже находились в конференц-зале. Мэтьюс стоял перед комнатой рядом с подиумом. Рядом с ним замер Регус Паттов. По другую сторону от консультанта маячил тип с густой бородой гнома. Его Крейг никогда раньше в Компроде не видел. «Что на повестке, уже ухватил?» — шепотом спросил он, садясь рядом с Филом. «Пока не выкупаю». Элейн Хейман села по другую сторону от него. «Странно, что он созвал всех в последнюю минуту, правда же?» «Это уже традиция», — пробормотал в ответ Крейг. «Ага, новая норма, или как там сейчас говорят?» — поддакнул Фил. Мэтьюс взял слово. Преамбулы не было, он не стал ждать, пока в комнате уляжется гомон. Крейг даже не был уверен, что все прибыли. Генеральный директор просто повел речь. «Я основал Компрод 23 года назад с небольшой группой друзей и коллег. С тех пор наше детище вышло далеко за пределы моих самых смелых фантазий. Но что-то мы умудрились потерять по пути». Он задумался. «Что именно? Сплоченность, я полагаю. Теперь мы скорее партнеры, нежели семья. Так оно, конечно, и должно быть, но...» Остин Мэтьюс вдруг замолчал. Пауза затянулась, и собравшиеся начали осторожно между собой переглядываться. Мэтьюс взглянул на Патова, затем откашлялся. «Мы в совете директоров решили, что стоит лучше узнать друг друга. Всем нам, всем членам среднего и высшего звеньев. Итак, нам предстоит обязательный выездной семинар выходного дня. Там мы сможем провести больше времени вместе, вне работы, и лучше друг друга узнаем. Возможно, даже познакомимся заново. Разве прочная связь не залог лучшей командной работы? Да, Вот и я так думаю. Руки в зале тут же поднялись вверх, и гендиректор указал на кого-то в первом ряду. «У вас вопрос?» «Да, у меня вопрос. Зачем нам какие-то семинары?» — говорил Нил Джеймисон, глава финансового отдела. «На моей памяти это первая подобная авантюра». Регус Паттов выступил вперед. «Мы находимся пока что только на предварительной стадии исследования», — произнес он скороговоркой. «Но уже сейчас очевидна кое-какая тенденция. Недостаток позитивной коммуникации между старшими сотрудниками. Чтобы бороться с этим, мы разработали несколько директив сближения и предложили их мистеру Мэтьюзу и совету. Так, в связке с дирекцией компании было решено, что выездное мероприятие выходного дня — самый быстрый и наиболее эффективный способ разрешить противоречия». «А нас кто-нибудь спросил?» — окликнул Паттова Фил. Регус приподнял бровь и продолжил, будто не услышав. «БФГ располагает эксклюзивным доступом к студенческому научному лагерю. Он в межсезонье пустует, и мы частенько арендуем его именно для проведения комплекса упражнений по сплочению корпоративных коллективов. Доступны игры, площадки для командных, спортивных и интеллектуальных мероприятий и так далее и тому подобное. Наши директивы разработаны ведущими психологами, специально для объединения тех, кто в взаимодействии сугубо в корпоративной среде теряет навык живого непринужденного общения». Бородатый мужчина все это время хранил неподвижность, не глядя ни на Паттова, ни на генерального директора, не глядя на аудиторию, не глядя куда-то конкретно. На второго консультанта он едва ли тянул, как, впрочем, и на психолога. С его-то черной бородой, сквамозной кожей и грубым выражением лица он походил скорее на смотрителя парка или лесоруба, человека, трудящегося на открытом воздухе. Крейг собирался поднять руку и спросить про гостя, но Паттов его опередил. «Счастлив познакомить вас с тем, кому поручено возглавить наш оздоровительный комплекс мероприятий». Он кивнул на бородача. «Доктор Дэш, к вашим услугам». «Привет», — сказал мужчина небрежно. «Я Дэш Робертс». Крейг взглянул на Фила, чтобы увидеть его реакцию. «Дэш, значит», — проговорил его друг еле слышно. Он выглядел до того офонаревшим, что Крейг с трудом подавил приступ смеха. «Еще и доктор. Ага». «Немного о себе», — продолжил Дэш в таком тоне, будто выступал в баре со стендапом, а не пришел на серьезную корпоративную встречу. «Всю жизнь, ребята, я был заядлым спортсменом. Вырос, бороздя суровые просторы Джунипера, штат Аризона. Много на кого охотился в тех краях, много чего испытал. Служил армейским рейнджером, а после этого несколько лет проработал проводником по дикой природе, руководя экспедициями по охоте на лосей на Юконе. 5 лет назад я вернулся в Академию рейнджеров и прошел обучение по программе разрешения конфликтов и терапевтической групповой динамики. После этого акционерное общество БФГ наняло меня для проведения упражнений в дикой природе и организации экскурсий, подобных той, что вам предстоит. То, что мы будем делать в эти выходные...» «В эти выходные?» — воскликнул Джек Разен. Робертс посмотрел на Паттова, и тот кивнул. Он повернулся лицом к толпе. «Да, мистер Разен, вы не ослышались». «Я не могу поехать на этих выходных». Тут во всем зале будто плотину прорвало. Хор голосов разом запротестовал. Мэтьюс снова встал у руля. «Мероприятие обязательного характера, а вовсе не добровольное», — напомнил он. «Вы все уходите в ретрит. Это не обсуждается. Перенесите то, что вам нужно перенести, при необходимости измените планы, но убедитесь, что на этих выходных у вас есть время быть с нами. Мы уедем в пятницу днем и вернемся в воскресенье вечером. Я не приму никаких оправданий даже по болезни. Любой, кто не примет участие, может смело попрощаться со своей должностью в Компрод. Надеюсь, я ясно выразился». В комнате повисла мертвая тишина. «Отличный руководительский настрой, мистер Мэтьюз!» Паттов ухмыльнулся, будто довольный кот. «Дэш, продолжай». Крейг проигнорировал остальную часть обсуждения, уже пытаясь просчитать в голове планы. Энджи придется взять выходные, чему она точно не обрадуется. Но она никогда не отсутствовала добровольно и имела почти идеальную посещаемость, так что это, вероятно, выполнимо. Больше всего его беспокоил Дилан. Он не был уверен, как преподать новости сыну. Несмотря на часы, проводимые им на работе ранним утром и поздним вечером, он никогда раньше не ездил в командировки, и с момента рождения Дилана они проводили каждую ночь под одной крышей. Мысль о том, что грядет их первый день порознь, затопила все сознание острой тоской. Если он, взрослый мужчина, так остро это воспринял, что уж говорить о ребенке? Придется поломать голову над лучшим способом сообщить мальчику обо всем. «Может, я чем-то его отвлеку», — подумал Крейг и решил, что в субботу после ретрита они всей семьей поедут в Диснейленд. То есть Энджи придется взять еще один выходной, но даже она наверняка сочтет, что игра стоит свеч. Убежденный, что у него в запасе хватает хороших новостей, чтобы компенсировать плохие, Крейг почувствовал себя лучше и выслушал описание ролевых игр и посиделок, а также дознался про то, что, очевидно, должно было стать гвоздем программы на выходные — вылазка в дикую местность. Все это звучало глупо и бессмысленно, но он кивнул вместе со всеми, чтобы показать, что понял план, и на выходе с собрания обменялся молчаливым взглядом с Филом, ясно сообщившим ему: «Друг чувствует то же самое». Говорить здесь было слишком рискованно, слишком много чужих ушей, поэтому они разошлись в коридоре с невысказанной договоренностью все обсудить за обедом. Когда он вернулся, Лю посидел за своим столом, заполняя какие-то документы для отдела кадров относительно должности Тайлера, и он попросил ее присоединиться к нему в его кабинете, закрыв за собой дверь. Предложив ей стул, он описал встречу, рассказал о выездном отдыхе на выходных, а затем сказал, что его беспокоит то, в каком направлении БФГ, по-видимому, направляет компанию, и какое влияние их планы могут оказать на сотрудников. «А какие у тебя сведения?» — увенчал он свой рассказ вопросом. «Хм». Люпа с тревогой отвела взгляд. «Вы о чем, мистер Хорн?» «Обо всем. Брось, все же знают, что у секретарей самые горячие новости». Крейг тепло улыбнулся девушке. Повисла пауза. Люпа явно колебалась. В ее глазах промелькнула тень подозрения. Ну или так Крейгу показалось. Уж не думала ли она, что невинный вопрос — это проверка ее лояльности к компании? Или прощупывание какой-то утечки? Или шпионаж по указке Патова? Крейг быстро разуверил ее, и она, конечно, заявила, что ничего подобного ей даже в голову не приходило, но он-то знал правду. Тот факт, что человек из БФГ сумел вбить пусть даже и небольшой клин между ними, причем в такие короткие сроки, отозвался в его мозгу чувством полнейшей беспомощности. «Послушай, Люпа», — сказал он, — «буду с тобой честен. Руководителям подразделений они ничего не говорят. И судя по тому, как прошло мое собеседование, я почти уверен, что не нахожусь у мистера Патова в фаворе». «Но ведь вы сказали, подразделение выстоит?» Тревога звенела в ее голосе. «Не думаю, что на кону наши рабочие места. Опять-таки, это мой честный взгляд, безо всякого лукавства. На самом деле меня даже не беспокоит финансирование нашего подразделения. Тут дело в другом. Не скажу даже в чем. Просто мне не нравится, как идут дела, и я пытаюсь с этим недовольством справиться». «Вы хороший босс, мистер Хорн». Может быть, она и не подозревала двойной игры. Может быть, она всегда ему верила. Но если это так, то именно он, получается, отнесся к ней с подозрением. В любом случае, Патов встал между ними, и легкость, с которой это произошло, беспокоила его. «Я не шутил по поводу сплетен секретарей. Я слышу то, чего не слышишь ты, но в основном это касается, скажем так, генеральной линии партии. А вот ты слышишь то, чего не слышу я, и я думаю, твои сводки намного точнее. Если мы объединим наши знания, то станем друг для друга глазами и ушами и опередим всех на голову». «Хорошо», — сказала Люпа и поднялась с места. «Значит, вы хотите, чтобы я поиграла в мату Хари и добыла что-нибудь погорячее?» Крейг посмеялся. «Узнаю мою секретаршу». «Я, возможно, кое-что могу разведать об этой заварушке с паролями, но мне нужно будет кое-куда отойти. Мне перевести вызовы на голосовую почту или...» «Просто перекинь их со своего номера на мой. Я все приму». Пока Люпа отсутствовала, никто так и не позвонил. Она вернулась получасом позже, закрыв за собой дверь. «Только что разговаривала с Полиной Преггер из юридического отдела. Она сказала, что как только пришло распоряжение сверху, ее коллеги тут же кинулись выяснять, нет ли тут произвола». «И каков вердикт?» «Все законно. Полагаю, Верховный суд вынес какое-то постановление о секретности на рабочем месте в рамках нового закона по борьбе с терроризмом. И, ну, в общем, никакого права на конфиденциальность у нас нет. У работодателей все козыри на руках. Работники в значительной степени должны делать все, что им велят сверху». «Тогда нам с тобой лучше вести себя потише», — сказал Крейг. «И убедись-ка, что все твои логины и пароли на личных устройствах, даже дома, полностью отличаются от тех, что здесь, на работе. Не доверяю я этим БФГшным ищейкам. Игнорировать опасность с их стороны никак нельзя». Люпа не стала спорить, что само по себе говорило о многом. «Полина спрашивала о том, продолжает ли Патов активно собирать данные для своего исследования. Если процесс запущен и уже идет, когда он насобирает достаточно? Что у него за график?» «Я не знаю», — признался Крейг. «Но вряд ли он еще этим занимается. Думаю, вскоре он сложит часть обязанностей с себя на кого-то еще. Не уверен, как именно все обставится, но, полагаю, за каждый рабочий стол посадят какого-нибудь доносчика». «Ужасно». «Еще как», — Крейг вздохнул. «Придется изображать кипучую деятельность даже во время простоя, так?» Крейг позволил себе легкую улыбку. «Уверен, Скотт пришлет нам памятку по этому поводу в самом ближайшем будущем». «Что ж, по крайней мере, Патов не один в этом замешан. А то я уж подумала...» «Я тоже подозревал в нем единоличника». «Мистер Мэтьюс ничего не сказал о том, как долго БФГ проторчит здесь?» «Нет. Мой опыт говорит, что заключен полугодовой контракт. Хотя послушать, что говорят, так получается, эти консультанты здесь на неопределенный срок». «Значит, нужно привыкнуть жить в условиях оккупации?» «Временной оккупации», — подчеркнул он. Ему не терпелось повидаться с Филом и обсудить ситуацию, но тот незадолго до обеда позвонил ему сам и сообщил, что прийти не сможет. «Гаррет только что попросил меня написать отчет о продажах к сегодняшней встрече». Он был осторожен в разговорах по телефону, на всякий случай, и Крейг решил тоже не разбрасываться словами. «Хорошо», — бросил он небрежно, — «значит, позже». Но, вышагивая в одиночестве по парковке, он не мог не гадать. Вдруг кто-то настучал Патову о том, что они с Филом обычно вдвоем ходят на обед. И не было ли поручение Фила специально рассчитано на то, чтобы положить конец их тихому альянсу? «Ты ему обо всем расскажешь», — заключила Энджи после того, как Крейг выложил ей все о предстоящем на выходных ретрите. «На меня в этом деле даже не рассчитывай». Он кивнул, сурово, но справедливо, и заглянул в гостиную, где Дилан писал на бумажках-липучках подсказки по поиску сокровищ в задуманной игре. Он понимал, почему Энджи разозлилась, но, видит бог, его вины тут не было. Ему даром не сдался этот чертов ретрит. Однако эмоции каждый раз превосходили логику, и хотя он подчеркивал, что это обязательное требование, она все равно винила его. Он знал, что Дилан поступит так же, и пытался придумать, как лучше всего объяснить перспективу сыну. Оторвавшись от своих записей, Дилан помахал ему ладошкой. «Оставайся на кухне, к крикнул он. «Не заходи, пока я тебе не скажу». «Хорошо, извини». Крейг попятился и подошел к раковине, где взял стакан и налил воды прямо из-под крана. «Тебя нет здесь всю неделю», — прорычала Энджи, понизив голос. «Меньшее, что ты можешь сделать, — побыть рядом с сыном на выходных». «Думаешь, мне охота участвовать в этом фарсе?» «Можно сослаться на болезнь». «Нельзя. Мэтьюс сразу это обозначил. Приказ есть приказ». Тут Крейгу стало ужасно любопытно, как будут развиваться события, если он по-настоящему заболеет. Минует ли его чаша сия, если обставить все так? Едва ли. Все-таки Остин Мэтьюс слов на ветер бросать не любил. Будет болезнь, хоть трижды реальная, не будет работы в компроде. Не будет работы, не останется денег на содержание семьи. «Кроме того, — сказал он, — это первый такой казус на моей памяти, и, надеюсь, последний. Я всегда рядом, ты же знаешь. Хотя и работаю по будням, каждый вечер исправно прихожу домой и укладываю моего малыша спать». Он знал, что это попахивает оправданиями, но в то же время эмоции сейчас били в нем через край, со всей возможной искренностью. И Энджи, должно быть, уловив это, горько вздохнула. Они оба услышали, как Дилан вышел из гостиной в коридор, пряча свои подсказки насчет сокровищ. «Я понимаю», — сказала она. «Мне просто не нравится тот факт, что приходится взять отгул, чтобы тебя прикрыть». «Это разовая акция». «Обещаешь?» Конечно, Крейг не мог ничего обещать, и Энджи это осознавала. К счастью, Дилан в этот момент взволнованно вбежал на кухню, спасая дискуссию от перерастания в спор. «Пришло время охоты за сокровищами, папочка!» Он протянул ему бумажку-липучку. Крейг собирался поговорить с сыном о грядущих выходных, но решил сначала заняться поиском сокровищ. Он посмотрел на записку в своей руке. «Иди к книжному шкафу». Он так и сделал, и увидел на третьей полке желтый стикер с надписью «Ступай в ванную». Послушавшись, он обнаружил еще один желтый квадрат с повелением проверить «Под маминой подушкой». 10 бумажек спустя он присел на пол и заглянул под кровать Дилана, где последняя записка, прикрепленная к пачке конфет «Старбёрст», оставшейся с Рождества и потому немного запылившейся, гласила «Вот ваш приз». Он надорвал упаковку, вытряхнул пару конфет себе в рот и обнял мальчишку. «Спасибо, мой маленький Джон Сильвер!» Дилан ухмыльнулся. «Я знал, что тебе это понравится. Давай почитаем. Хочу закончить книгу поскорее, до пятницы!» Крейг улыбнулся. «Победа над Карен не за горами?» «Я побеждал ее 3 недели подряд. Теперь она говорит, что побьет меня. Но если мы закончим секреты Друна, а затем перейдем к друзьям из Бейли, не видать ей победы, как своих ушей». «Секреты Друна» — серия книг Тони Эббота в стиле фэнтези, предназначенная для детей младшего школьного возраста. «Да смотрю, ты все продумал». Крейг сел на кровать и похлопал по матрасу рядом с собой, давая понять, что Дилану тоже следует сесть. «Но нам нужно поговорить об этих выходных». «Мы будем играть в мини-гольф, да? Ты говорил, будем. Могу я позвать Тоби?» «Не в эти выходные, сынок». «Почему?» Крейг воззрился в невинные глазенки своего сына. Теперь, когда время пришло, ему оказалось труднее все объяснить, чем он думал. «Мне нужно куда-то съездить на этих выходных. По работе». Дилан не выглядел таким расстроенным, как Крейг ожидал. Хотя, возможно, ему просто нужно было время, чтобы все осознать. «А куда?» «В одно место, вроде лагеря, в горах. Мистер Аллен тоже поедет, все поедут». «И мистер Лэнг?» Крейг не сказал Дилану, что Тайлер мертв, и теперь задался вопросом, стоило ли открывать правду. «Нет, мистер Лэнга там не будет», — кое-как выкрутился он. «А я могу поехать с тобой?» Вот он, неминуемый рубеж. «Прости, малыш, это только для взрослых». Дилан какое-то время молчал. «Как долго ты там пробудешь?» «Все выходные. Меня не будет в пятницу вечером, в субботу весь день. Я вернусь не раньше полудня воскресенья». «Мы будем, получается, не вместе?» Каждый вечер они чистили зубы бок о бок. Таков был их уклад. «Прости, мне очень жаль». «Я не хочу, чтобы ты уезжал, пап!» Искренность этой мольбы заставила сердце Крейга болезненно сжаться. Он ощутил себя виноватым, обнял Дилана за плечо и выложил на стол крайний козырь. «Может, поедем в Диснейленд на следующих выходных? Я, ты и мама. Втроём». «А что, если тебе придется отправиться в другой лагерь?» Он крепче обнял сына за плечо. «Ну уж нет, это будет единственный раз». «Эх, пап, я все еще не хочу, чтобы ты уезжал». «Я знаю, но это одни выходные. Время пролетит быстро, ты и не заметишь. А потом, только подумай, нас ждет Диснейленд». «Хорошо, пап». Это было безропотное принятие, но все равно принятие, и гораздо более зрелое, чем Крейг ожидал от сына. Они вдвоем встали с кровати и пошли обратно в гостиную, где Энджи включала телевизор, чтобы посмотреть местные новости. «Папа уедет на этих выходных», — сказал ей Дилан. Энджи сочувственно кивнула. «Я знаю, сладкий». «Ну, по крайней мере, на следующей неделе мы поедем в Диснейленд». «Что?» Энджи бросил на Крейга взгляд поверх головы их сына, и он понял, что ему следовало сначала обсудить это с ней. «Так сказал папа!» Дилан посмотрел на него озадаченно. «Все в силе», — заверил сына Крейг. «Хорошо! Ой, подождите, я забыл свою книгу! Мы с папой будем читать!» Дилан повернулся и побежал обратно по коридору в свою спальню. Энджи пристально посмотрела на него. «Диснейленд?» «Мы не были там уже больше года. Я подумал, будет неплохо». «Сегодня вечером вы ничего не получите, мистер», — сказала она ему. Но он ни на что и не рассчитывал, так что они оба уснули мирно, усталые, но все же счастливые.